Дорогая церковь, братья и сестры, друзья, гости, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Благодарность Богу, что мы сегодня собраны здесь, и сам Господь среди нас. Ибо Он так сказал: где двое, трое во имя Мое, там Я посреди них. Но еще больше будет благодарность Богу, если мы сегодня услышим голос Его и откроем дверь Ему. Так Он говорит в Писании, Откровение 3:20. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Дорогая церковь, насколько эти слова мы слышим? Насколько мы их сегодня применяем в жизни своей? Я думаю, что мы многие его знаем наизусть, этот текст. Я думаю, что мы многие читали его, слышали, но это обращение мы видим только в Новом Завете. И Христос обращается именно к церкви и говорит: «Стою у двери и стучу». Мы видим в этих словах нету акта какого-то насилия. Мы не видим, что тут кто-то пытается к нам ворваться, но мы слышим это тихое предложение Христа. Он напоминает, что Он стоит около двери. Интересно, какой? Той. Они, в принципе, открыты. Все мы понимаем, около какой двери стоит Христос. Около двери сердцевины нашей. Нашей души, которая жаждет общения с Господом. Подозреваем мы этого или нет, но она жаждет. Мы были сотворены для общения с Господом. И когда Адам и Ева были в раю, Господь приходил, и было свободное общение. Но когда вошел грех в жизнь людей, произошло разделение. Люди стали прятаться. И прятаться они стали только потому, что вошел грех. Вошла темнота в жизнь человека. Но Христос, мы видим, обращается и говорит: «Се стою у двери и стучу». К чему? Вообще, о чем Христос говорит? К чему Он побуждает нас? Кто мотиватор здесь? И к чему мотивирует Христос? Вижу, что Христос мотивирует, если мы будем читать выше текст, Он мотивирует к молитве. Он говорит: «Я стою у двери и стучу». Знаете, и в греческом языке здесь это слово «пресс». То есть я стучу, не перестаю. Знаете, и будет большое заблуждение, если стучит он только здесь, только сейчас. Он стучит каждый день, иногда каждый час и каждую минуту, обращаясь к нам. Мы тут с ребятами сидели, размышляли. И перед тем, как размышлять, я был с ними, и я признаюсь им и говорю: знаете, когда мы размышляли на этот текст, ко мне этот стук был. У меня было внутреннее побуждение сейчас пойти и воздать славу Богу, но не мог отойти от вас. Знаете, Христос побуждает нас. Он обращается к нам. Он напоминает нам в том или ином случае когда-то возблагодарить, когда-то встать и покаяться, когда-то воззвать к Нему, потому что мы в нужде. Он стоит и стучит. Этот стук тихий, но если прислушаться, мы его обязательно услышим. Мы обязательно поймем. И знаете, как-то у нас был старец один и говорил: «Меня сегодня Господь ночью будет». Как вы думаете, для чего? Чтоб встать, говорит, и за вас молиться. Я это принял так себе к сердцу. Иногда бывает, просыпаясь ночью, смотрю на часы, у меня на потолок выведены красные цифры, я их прекрасно вижу, еще рано, еще бы поспать. Иногда чувствуешь такое недосыпание, хочется, и ты вроде поворачиваешься, и дальше хочется спать, но чувствуешь, сон бежит от тебя. И тогда приходит вот этот стук. Нужно встать, помолиться. Бог нас учит молиться. И мы видим в Писании, что Он говорит: непрестанно молитесь, непрестанно. Но в этом тексте Он конкретно говорит, что я мотиватор молитвы, что я обращаюсь к вам, я стучусь к вам. И сейчас, и через час, и через два, и вечером, и завтра утром, и ночью я стучусь и обращаюсь к вам. Да, мы можем сказать, сегодня век бега. Мы ничего не успеваем, и даже помолиться иногда встать мы не можем, потому что стеснены суетой, обстоятельствами, и мы находим разные себе оправдания. Но Христос все равно продолжает совершать это действие, обращаться к нам. И знаете, мы видим, в чем вообще проблема, когда мы не слышим голос Его. Написано, 17 стих: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И вот она, первая заповедь блаженства убрана, которую произнес Христос на горной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Тогда, когда мы зависим от Бога, когда мы в Нем нуждаемся, когда мы Его призываем, тогда написано, как заканчивается этот стих, который мы читали: «Войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною». Тогда, когда мы понуждались в Боге, Он говорит: «Я войду к вам и буду вечерить с вами». Но необходимые условия – это прежде всего услышать этот голос. Да, мы можем заученно молиться, мы можем повторять одну и ту же молитву, и Бог нас так научил, Отче наш, сущий на небесах, но даже эту молитву чаще всего побуждает произнести Бог. И мы знаем такие примеры, когда человек вышел, там бабушка его научила, это Отче наш, он живет уже своей жизнью, и о Боге не знает, и вообще он научен не верить в Него. Но вдруг приходит обстоятельство, когда он начинает молиться этой молитвой. Мотиватор нашей молитвы – сам Господь. И Он побуждает нас молиться. И знаете, услышать голос Его. Услышать, мы сейчас только что говорили, что Христос здесь среди нас. Аминь. Во имя Его собрано, потому что. Но сейчас Он не как какой-то такой врывающийся, не как тот, который пытается что-то. Он кротко, смиренно стоит, стучит в сердце наше. И в чем была проблема церкви, которая обращался ангелу Лаодикийской церкви, напиши. Так говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Ну как ты тепл, а не горячий и холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Посмотрите, что опять же мы слышим. Христос, вообще кто это обращается? Если мы читаем первую главу, мы видим, что сам Христос стоит. Явился ангелу и обращается к церкви, говорит, семи церквам напиши. Обращается сам Христос, и он говорит, я советую тебе. Добрый совет, дорогая церковь. Христос советует. Говорит, купи золото огнем очищенное. То драгоценное купи, говорит, у меня. А как это возможно купить, дорогая церковь? Как возможно купить золото огнем очищенное? Если написано, ты нищ, наг. Он говорит, я стою у двери и стучу. Обратись ко мне, и ты получишь это золото. Апостол Петр пишет в своем первом послании, говорит такие слова. Силою Божией, он пишет о милости Божией, которая явлена в Иисусе Христе, о великой милости. И он говорит, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной и гибнущего, хотя и огнем испытанного золота. Да, и здесь написано «золото огнем очищенного». Что делает огонь? Выжигает всякие шлаки. И золото выжигает всякие шлаки. Он расплавляет золото. И здесь Христос предлагает, я, говорит, стою у двери и стучу. Отвори двери, услышь голос мой. Прежде всего услышь. И дальше он говорит, сделай еще одно действие. Отвори двери. И я войду к тебе и буду вечерить с тобою, и ты со мною. Это необходимые условия услышать голос Христа, который обращается сегодня к нам. Обращается сегодня к церкви. Он также пишет выше, «Итак, будь ревностен и покайся». Будь ревностен и покайся. Предупреждение, если не так, свергну светильник твой. Да, извергну тебя. В этом городе было два источника, холодный и горячий. И я прочитал в комментариях, что кто-то там, ну не помню, простите, сделал трубопровод, чтобы этот источник горячий приходил в город. Но пока шел он по этому трубопроводу, он приходил уже теплый. И он был уже непригоден, он был уже невкусен. И вот проблема в том, что это ассоциируется сегодня с церковью, с христианином. Каков ты сегодня? Холодный, который можешь удалить жажду, или ты горячий для Господа? В каком состоянии ты? А может быть, ты тепл? Христос говорит, извергну. Дорогая церковь, Христос мотиватор нас сейчас к молитве. Именно Он стоит у двери и стучит. Знаете, Он мотиватор в разных обстоятельствах. Иногда нужно покаяться, и действительно покаяться, нам есть в чем каяться. Возможно, мы стеснены обстоятельствами и не находим выхода. Нужно признать свою нищету и сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Он тоже в этот момент стучит в нашу дверь. Возможно, мы за кого-то молимся, и у нас уже нету сил. Но он опять же говорит: «Я даю сил, да надеющийся на Господа обновится в силе». Да, и мы в 141-м псалме написано, псалмопевец пишет такие слова: «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Псалмопевец пишет: «Я помолился, излил моление мое и печаль мою открыл Ему». Дорогая церковь, сегодня время, век, когда очень... В Америке вообще это самый лучший бизнес сегодня. Ничего не нужно вкладывать, только нужно немножко поучиться, получить корочку, и ты специалист. И если ты набьешь, наработаешь себе клиентов, ты на всю жизнь обеспечен. Я говорю о психологии, которая ворвалась сегодня в наш век, и оно, в принципе, необходимо, в принципе, оно нужно. Но только решить проблемы человеческие может тот, кто сотворил нашу душу, и тот, кто знает, как их решить. Человек пытается решить на уровне логики, логично, почему произошла эта проблема и как ее решить. Почему у тебя сегодня такая жизнь? Потому что тогда-то. Да, в принципе, правильно. Но решает эти проблемы Христос. И мы видим, что псалмопевец говорит: «Я помолился и излил печаль мою, скорбь мою. То, что меня тяготит, я тебе открыл». И сегодня Христос опять так же стоит. Стоит у двери и стучит, чтобы мы открывали именно Ему эту печаль. Да, услышав голос Его, отворить дверь. И он говорит: «Я войду. Я не могу войти, потому что она закрыта. Я не могу войти, потому что вы не открываете мне свою печаль, свою темноту, которая вас сегодня разделяет меня, свою скорбь. А может быть, вы считаете себя богатыми, ни в чем не нуждаемся». Печально, когда говорят: «А у меня нету о чем помолиться, у меня все есть». Печаль. Дорогая церковь, сейчас время молитвы. Сейчас Христос стучится в наши сердца. И Он не хочет, чтобы мы остались и вышли отсюда, не отворив Ему дверь. Он хочет, чтобы в нашем сердце появилась радость. В нашем сердце был мир, праведность и радость во Святом Духе, то есть то Царство Божие в нашем сердце. Давайте сейчас, встав, помолимся. И кто услышал голос Его, отворите дверь Ему, и Он даст нам утешение, именно Он, то, которое от Него. Аминь. Помолимся.